Молодежь, наверное, будем тихонечко успокаиваться, да? Успокаиваться. Один великий большой евангелист, он приехал в Россию. Как только железный занавес разрушился, и вот появилась такая возможность, он приехал. И знаете, когда у него спросили, какие у вас впечатления о России, он говорит, очень хорошие впечатления. Только, говорит, губы у меня устали от приветствия. Так горячо его приветствовали. Это Пести, знаменитый радиоевангелист. Друзья, вы еще не устали от объятий, от общения? Вот так вы встретились здесь. Кто-то знает по лагерям друг друга, кто-то давно друг друга не видел, мы меняемся. Это хорошая возможность пообщаться. И время было, да, друзья, время было пообщаться. Но у нас время и продолжать наше общение. Пусть Господь нам даст милость и благодать и на эту часть. Встанем, попросим благословения. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что Ты исполнил обетование Твое, когда Он пришел первый раз, и Ты верен Слову Твоему, и мы ждем второго пришествия Господа нашего и Спасителя. Благослови, чтобы и в этом общении сердца наши наполняло чувство ожидания Тебя, а Ты, как и обещал, прибудь с нами, Духом Святым незримо, действуй в каждом сердце, дай милость быть внимательным к слышанию Слова Твоего. Аминь. Аминь. Споем, друзья, есть прекрасный удел.